Лорд Кэмпбеллу, с легкой вопросительной интонацией обратился я к вставшему навстречу мужчине. Лет 40 на вид, темные волосы, острые и длинные, как птичий клюв, носы тонкие, почти отсутствующие губы широкого рта придавали его лицу чрезвычайно хищное выражение. Круглые очки по моде 60-х годов смотрелись с таким носом как-то уж слишком гротескно. Казалось, что будь нос чуть длиннее, а очки чуть больше, получилась бы классическая маска чумного доктора. «Лорд Крэп, присаживайтесь», и Александр указал рукой на кресло напротив себя. «Разделял нас таким образом только низенький коктейльный столик. Умен, собран, опасен», так про себя охарактеризовал я своего будущего собеседника. «Пусть он не знает, что по годам является мне ровесником, по телу-то он старше меня больше, чем вдвое, и при этом ни единой нотки высокомерной надменности ни в голосе, ни в позе, нет, меня в кои-то веки воспринимают серьезно, и даже не знаю, радоваться этому или печалиться. Бисквит и чай, кофе, сок, может быть, чего покрепче, например, огневиски», выказал радушие хозяина Александр. «Ммм», задумчиво потянул я, «проверю-ка я его радушие, если удастся, то можно и не пить. Да, день сегодня действительно невероятно промозглый. Если можно, капельку коньяка». Не дернув ни единой черточкой своего пугающего лица, Александр вызвал домовика. Хлопок воздуха, короткая фраза, еще одна, и вот передо мной стоит снифтер с ярко-коричневой жидкостью. Вот это я понимаю, достойное отношение. Ни одного, даже самого легкого намека на то, что я слишком молод для серьезных напитков. Хотя я, с такой же вероятностью это может быть и просто обыкновенным равнодушием. Я ему никто, и следить за моим поведением и здоровьем он не нанимался. Или же тут больше холодный расчет, вроде, хочешь себя угробить, вперед, только у сосунка сильнее язык развяжется. Не знаю, пока мало информации для анализа. Я пропустил между пальцев ножку снифтера, немного погрел ладонью напиток и вдохнул немного резкий аромат. С удивлением я оторвался от бокала и пристально взглянул на хозяина, которому домовик тоже принес какой-то напиток. Коньяк-то оказался мне отлично знаком. Чтобы исключить ошибку, я наклонил снифтер и сделал малюсенький, чтобы только почувствовать вкус, глоточек. Не может быть, это дагестанский бренди, только у него такой своеобразный терпкий вкус, с изумлением произнес я, глядя на Александра. Ау! Отзеркалил мое удивление хозяин поместья. Не ожидал встретить такого тонкого ценителя. Редко кто у нас в Британии может правильно определить место изготовления. Обычно его путают с армянским. В ответ я улыбнулся и, легонько отсалютовав, сделал второй маленький глоток. Мне в детстве был привит хороший вкус. В другой жизни, дал бы ты мне французский, я бы промолчал в тряпочку. Это здесь дагестанский. Невесть какая редкость, а вот в мою молодость французские коньяки в нашей стране пили единицы, и я в их число не входил. Зато у меня был хороший приятель, у которого свояк был как раз из той самой горной Ассы. Так что благодаря ему мы пили не подкрашенную в ближайшем подвале чаем водку, а превосходный оригинальный продукт из разряда для своих. Ах, какое это было счастливое время, студенческое. Эх, я сделал еще один глоточек. Молодые, еще ничем не угробленные вкусовые рецепторы обеспечили мне легкое и приятное погружение в ностальгические воспоминания. Беседа тем временем продолжилась своим чередом. С натренировавшегося за последний месяц языка сами собой, почти без участия мозга, слетали учтивые обороты классической английской беседы. Параллельно с этим я в голове еще раз прокручивал собранную информацию и шлифовал подобранные по итогам ее обработки формулировки предложения, от которого моему собеседнику будет просто невозможно отказаться. Результаты, полученные после анализа всех собранных сведений, оказались достаточно любопытными. Ожидаемо, ряды светлых сил, точно так же, как и сил темных, были очень сильно далеки от однородности. Но вот ее степень. Как среди упивающихся очень напряженно сосуществовали друг с другом почитатели Тома Риддла, ненавидящие Альбуса Дамблдора или Аврорат, желающие половить рыбку в мутной воде и неоправданно высоко подняться на волне будущей революции, не желающие в грядущей смуте потерять много и желающие удовлетворить свою жажду грабить, убивать и насиловать, точно так же, практически зеркально, дружно жили и противники темного лорда. В принципе, ничего необъяснимого здесь нет. С началом активного противостояния и с каждым новым образовавшимся трупом чьих-то сына, отца, брата или мужа, или, что гораздо хуже, дочери, сестры, матери или жены, число кровников увеличивалось в геометрической прогрессии, и далеко не всегда для удовлетворения своего нестерпимого желания отомстить они вынуждены были идти именно под те знамена, которые соответствовали их собственному мировоззрению. Но кровь есть кровь, род есть род, и стоят они в списке приоритетов гораздо выше сиюминутного желания одного из своих членов. Так что зачастую как левые шли к Волдеморту, так и правые оказывались в боевиках Ордена Феникса. К вопросу об Ордене Феникса, насколько я смог нарыть и домыслить, изначально этот аналог ближнего круга создавался отнюдь не как боевая организация. Я, конечно, могу ошибаться, но Орден планировался скорее как некая кузница кадров, своеобразная офицерская школа, где с промытыми общим благом мозгами детки весьма и весьма непростых семей будут учиться тому, как набрать себе, и, опосредованно, своему патрону, боевые отряды. Только слишком раннее выступление Волдеморта поломало Дамблдору все его планы, и золотой фонд любого политика, тщательно отобранных, в буквальном смысле лично выращенных, преданнейших магов, чуть разбавленных офицерами постарше, пришлось не дрогнувшей рукой кинуть в жернова гражданской войны. Какими бы ни были изначальные планы Дамблдора, но эффект оказался внезапно ошеломляющим. Юноши и девушки со всем пылом молодости отдались войне и в столкновениях вскоре добились таких результатов, что заслужили боязливое уважение даже у выходцев из старых чистокровных семей. Вот только уважение Волдеморта и упивающихся – вещь весьма и весьма болезненная. На террор они ответили еще большим террором, на попытки брать заложников стали изводить под корень целые неугодные семьи, не глядя на пол и возраст, и пресловутого деления выше тележной чеки они не использовали. Так что Поттер был далеко не единственным и даже не последним младенцем, на чью жизнь покушались упивающиеся. Другое дело, что он был самым удачливым. А потом, видя такой беспредел и теряя родственников, наконец подключились авроры, и кровь хлынула с такой силой, что испуг нынешних обывателей перед событиями двух десятилетней давности, как и то, как мощные семьи превратились в обрезки из одного-двух представителей или представительниц, становится абсолютно понятным. Да и превознесение Поттера видится уже не таким гипертрофированным и странным. Больше всего не повезло детям тех, кто воевал на стороне Волдеморта. После того, как упивающихся и их активных союзников обуздали, именно на их несовершеннолетних родственниках победителей отыгрались. Такая месть совершенно незаконна, но по самой древнейшей логике око за око, зуб за зуб, вполне понятно и в чем-то даже справедливо. Мои дети, братья, сестры, мертвы, а дети тех, кто их пытал и убивал, будут жить, да еще и припеваючи. Да не бывать этому никогда. Именно так звучал приговор, где большинство наследников чистокровных крайне правых сейчас. Почему на последних потоках собственно британцы в меньшинстве, а набран сущий интернационал? Почему большая часть кабинетов в Хогвартсе вообще заброшена? Ответ очевиден и неприятен. В лучшем случае они горбатятся где-то в Лютном, в худшем же. А смог бы я поступить иначе и не дать волю своей праведной злобе? Не уверен. Чуть легче было сиротам членов Ордена Феникса. Их, кстати, было отнюдь не пара десятков человек, как показано в каноне. На той колдографии запечатлен всего лишь один из отрядов Дамблдора, а не весь Орден. Самый удачливый, потому что впечатленные упивающиеся пленных не брали, и от остальных подразделений ордена в живых не осталось вообще никого. Быть может, именно этим объясняется то, что после войны и Дамблдор был вынужден немного приунять свои амбиции. У него просто не осталось достаточных средств для чисто силового решения вопроса. Правда, он отлично добрал другим. Кстати, большинство детей войны к моменту поступления Поттера в Хогвартсе уже отучились. Именно этим определяется относительное спокойствие школы. Те, кто лично видел и помнил, со слизеринцами не миндальничали. Не миндальничали настолько, что именно от их справедливого гнева Снейпу пришлось долго и упорно защищать свой факультет, зачастую наступая себе на горло. Но именно эти мстители невольно спрессовали разрозненный после войны слизерин в единый отряд, который, почувствовав силу единства, из положения гонимых перешел в стан гонителей. И история начала новый виток. Короче говоря, раскидав фамилии из списка Малфоя по категориям, 10 штук я отбросил сразу, без шансов. Слишком велика праведная ненависть. Еще 3 отправились вслед за ними. Мне просто даже теоретически нечего было им предложить. 2 оставшихся рода подверглись дополнительному скрупулезному, насколько это возможно, исследованию, и вот тут мне, должен признаться честно, просто повезло. Невероятно повезло. Я нашел у Кимбиллов одно слабое место. Сначала я сам себе не поверил. Не может быть все так просто. Но перепроверка только подтвердила мои догадки. И чем больше я узнавал, тем больше убеждался в том, что Кэмпбелл – практически идеальный вариант. Немного истории. Фамилия Кэмпбелл и в Макгловском-то мире, благодаря хитрому конформизму и лютой, надзаконной безжалостности к своим врагам стала именем нарицательным. Кэмпбеллы всегда поддерживали строгий нейтралитет в конфликте, пока не определялась наиболее сильная сторона. А когда такая сторона определялась, то они присоединялись к ней и изо всех сил помогали, получая взамен богатство, влияние и поддержку победителей, а также презрение и ненависть проигравших. Но так как в большинстве случаев проигравших безжалостно зачищали, не щадя ни женщин, ни даже самых малых детей, чтобы не вырос мститель, от этих чувств Кэмпбеллам было ни жарко, ни холодно, не отставали от своих родственников и маги. Так, дед предыдущего лорда Кэмпбелла, лорд Виктор, как-то очень сильно повздорил с лордом Арфангом Лангбаттомом, прадедом единственного нынешнего Лангбаттома, моего сокурсника Невилла. Насколько я понял, что-то там капитально не сложилось у этих семей, результатом чего стала дуэль. Дуэль завершилась тем, что на одного Кэмпбелла на свете стало меньше. В драку род шотландских магов тогда не полез. Лангбаттомы были в силе, и противостояние с ними не гарантировало легкой или хотя бы стопроцентной победы. Зло, однако, Кэмпбеллы затаили. Затаенное зло, как шило из мешка в спину носильщика, вылезло в следующем поколении. У Арфанга Лангбаттома были сын и дочь, однако отца пережил лишь только сын. Да и наследнику досталось весьма мерзкое проклятие, которое почти что смогло пересилить кровь весьма и весьма плодовитых блэков. Пойманных наемников долго пытали, но на допросе они ничего не сказали. Обеты изобрели далеко не вчера. Однако Лангбаттомы узнали, кто именно был заказчиком нападения, причем с помощью некоего изготовленного крэббами артефакта. Классический эвфемизм, который применялся тогда, когда не хотели прямо говорить, использовали чернейшую магию. А зная, какие родовые дары у моей семьи, все становится понятно. Труп там подняли или духа расспросили. Но суду даже того времени такие доказательства уже было не предъявить, так что Кэмпбеллы формально остались не при делах. Классическая ситуация. Все знают, но никто ничего по закону сделать не может. Правда, с тех пор между Лангбаттомами и Кэмпбеллами пробежала не то что черная кошка, а скорее целая черная нунда, но война так и не началась, открытая. А так, гадили друг другу как могли, поначалу. А потом род Лангбаттомов стал хереть, и им стало совсем не до мести. Выжить бы просто. Начало войны Кэмпбеллы традиционно просидели в обороне, не примыкая ни к одной фракции. А дальше происходит бойня 4 апреля. Тогда упивающиеся провели громкую акцию, одновременно напав и истребив сразу 10 семей своих противников. В числе прочих под раздачу попала и вся старшая семья Кэмпбеллов. Попала случайно, будучи в гостях у своих очень дальних родственников. Вальдемар дураком не был и с серьезными нейтралами старался не ссориться. По вполне логичным причинам, зачем плодить новых врагов, но подвели исполнители. Ворвавшегося первым командира, привыкшие пускать кровь Кэмпбеллы, первым же проклятием и сняли, а оставшаяся неполная дюжина магов в масках была из молодняка, ничего не понимающего в политике. Расходный материал, готовый убивать и грабить. И они, стремясь быть достойными недавно полученной метки, убили. Несмотря на то, что Кэмпбеллы положили в том бою почти 20 упивающихся, на панические просьбы о помощи по команде Вальдемарта туда аппарировала первая же закончившая работу дюжина, цели их неожиданные защитники были уничтожены. Новым главой рода стал средний брат, Александр, и, естественно, первым делом он примкнул всем своим кланам к сторонникам Дамблдора. Так что на одной стороне одновременно воевали кровные враги, и Лангбаттомы, и Кэмпбеллы. Такой вот выверт судьбы. Да, должное воспитание – это то, что так необходимо современной молодежи. Слишком малая часть сейчас старается сохранить порядок. Бездумно бросаются кто влево, кто вправо. А, вот и намек на то, что пора переходить к делу. Типа, справа или слева я пришел, да, вы правы. И сейчас, как никогда, важно держаться за то, что составляет саму суть нашего мира. И на мой взгляд таким родителем является лорд Малфой. Упаси Мерлин поименовать темного лорда в качестве хозяина Люциуса снова. Еще не время. Вальдемар пока сам на птичьих правах. Не готов ни лично сам к бою, не ХМ, организационно. Именно поэтому формальной главой коалиции чистокровных является Малфой. Но для тех, кто готов, возрождение Волдеморта перестает казаться выдумкой. После ярких личных впечатлений, подумал я, произнося уже давно выученную наизусть вербовочную речь, но мое красноречие не имело должного эффекта. На миг в глазах Александра я различил явно промелькнувшие разочарование и скуку. «Лорд Крэп, к сожалению, я вынужден отклонить ваше предложение, и я удивлен, что вынужден делать это второй раз. Лорду Малфою я вроде бы ясно и понятно объяснил все при недавней личной встрече. Вот Малфой гад, совсем грязно играет, жаль, пожал плечами я. Что ж, тогда, привстал я с сиденья, и лорд отзеркалил мое движение, готовясь проводить меня во свояси, но его ожидания не оправдались. Тогда, я, не вставая до конца, всего лишь поставил бокал на столик и откинулся обратно на спинку кресла. Давайте действительно перейдем к делу. Если бы я ставил перед собой целью только удивить Кимбелла, то я мог бы уже расслабиться. Мне это удалось в полной мере. Вздернутая в удивлении бровь показывала, какой неожиданностью стало для лорда и мое поведение, и мои слова. Вот только это было только начало. ХМ, тогда я вас внимательно слушаю. Я глубоко вздохнул и в последний раз мысленно пробежался по своим доводам. На первый взгляд здесь было тоже все безнадежным. Кровь, смерть, месть. Чего тут ловить? Но так казалось только на первый. Если взглянуть на ситуацию с другой стороны, все совсем не так однозначно. А найти такую удобную для себя точку зрения и убедить других, что все именно так и никак иначе, и есть основная компетенция политика. Для начала, немного тонкостей семейного устройства британских магов и формируемой ими психологии. Здесь вовсю господствовал такой отлично ложащийся на кланово-семейную механику функционирования магической семьи принцип, как майорат. Все и вся принадлежит лично главе рода. Глава имеет немыслимую власть над членами рода, в каких-то моментах приближающуюся к таковой у связи учитель-ученик, то есть от простого ограничения на общение с таким-то и таким-то до изгнания или даже смерти провинившегося члена. И все это ради исполнения непреложного долга перед предками. Силы, славы и, главное, бессмертие через продолжение в веках новыми поколениями рода. Главой, в силу неравенства магических сил, не признающих пола волшебника, могли быть как мужчина, так и женщина. Вследствие этого, а также различных уже частных родовых традиций, присутствовала полная палитра социальных организаций, от строгого матриархата до жесткого патриархата. Правило наследования можно сформулировать как: первый ребенок нужного пола получает все наследства, остальные – ничего. В матриархальных семьях наследником и главой могла быть только женщина, в патриархальных, соответственно, только мужчина. Но в большинстве случаев, в обычных семьях, наследником становился просто старший ребенок. И если это мужчина, то он приводил будущую хозяйку, а если женщина, то, равным образом, приводила в семью мужа со стороны, который после положенных ритуалов вливался в род. Кстати, в моей семье есть такой недавний прецедент. Логан был пришлым, а не кровным крэббом и поэтому титула лорда не имел. Так, например, Драко получил в жены не свою одноклассницу Слизеринку, а ее младшую сестру потому, что первая, старшая дочь, наследница рода Гринграсса и будущая глава всего рода. И как она не может его покинуть, так и Драко не может стать будущим консортом в роду Гринграсс. Дафна, Сьюзен, Драко, Гойл, Поттер, Эрни Макмиллан и прочие первые или единственные дети, в том числе и я, не могут уйти в другую семью. За такое легко получить грязную метку предателя крови. Быть наследником, главой и лордом хорошо, но есть у этого и оборотная сторона. Майорат – приговор неудачнику, родившемуся не первым. Это вечный приживало, почти раб с соответствующим моральным и даже, может быть, физическим давлением. И если для девушек это может быстро исправить замужество, то для вторых и далее сыновей им положено лишь только то, что они смогут вырвать у судьбы лично, и больше ничего. А от семьи – только упреки и давление. Жить постоянно подвергаясь насмешкам – настоящий ад. Конечно, описанный вариант – крайний, но во многих сильных семьях дело обстояло именно так. Как ни парадоксально, в исторической перспективе от такого жесткого воспитания семья только выигрывала. И майорат не дробился, и родовое древо обильно разбрасывало в разные стороны побеги младших, но остающихся родственными семей. Все произошедшие тогда с Кингбеллами не было интригой Волдеморта. Доказывается это хотя бы наличием Александра в списке Малфоя. Уж что-что, а с секретными союзниками опытный политик общался бы лично. Однако лично Александр именно благодаря налету подконтрольных темному лорду упивающихся получил все, что сейчас имел. И, соответственно, обязанный честно и открыто ненавидеть, неформально должен быть ему весьма и весьма благодарен. Второй момент – экономика. Этакие тяжеленькие монетки весельного желтого цвета с изображением дракона. Непонимание между Кингбеллами и Лангбаттомами, переросшие в кровавую вендетту, имело мощную денежную основу. Лангбаттомы всегда были хороши в гербологии. Кто-то в поколении был одарен чуть послабее, кто-то – невероятно сильно, но факт остается фактом. Даже самый слабый из лангбаттомов после должного обучения легко мог преподавать в Хогвартсе гербологию. Вот только никому из них это было нахрен не нужно. Почему? Да потому, что род лангбаттомов был владельцем самых древних плантаций магических растений на острове, а вкупе с родовым даром одновременно являлся еще и одним из традиционных поставщиков растительных ингредиентов. Не только в Британии, но и в мире. Некогда и незачем им было преподавать. Нужно было поддерживать традиционный семейный бизнес. А вот Кингбеллы никогда агрономами не были. Кингбеллы владели мастерскими артефакторов и зельеварными мануфактурами. Именно мастерскими и мануфактурами, а не лабораториями, так как исследованиями и производством эксклюзива не занимались. Экономическая ниша у них была другой, недорогой высококачественный продукт для небольших магазинчиков и частных лиц. И как можно больше. Так что попытка породниться с лангбаттомами была им экономически очень выгодна, а вот лангбаттомам – не очень. Кризиса перепроизводства ингредиентов в магическом мире не было в принципе, скорее, совсем наоборот, так что цену задавали они, а не им. Можно сказать, что Кингбеллы пытались проделать классическую интеграцию назад, чтобы преобразоваться в холдинг, а со временем, чем черт не шутит, вырасти в полноценную вертикальную монополию. Однако дельце не выгорело. Нехитрая интрига. Сначала породниться, а потом и вовсе подмять под себя рот, на раз-два была распознана Арфангом Лангбаттом, и он послал шотландцев куда подальше, одного и вовсе в могилу. Да, куда уж дальше. Но это все было в прошлом. Сейчас же создалась ситуация, которая меня управленца просто не может не ввергать в пучину меланхолии. Истощенный род лангбаттомов силами наемных неумех сажает в своих шедеврах магического конструирования всякий дешевый ширпотреб, выходя практически в ноль, а у Кингбеллов половина производств стоит, а половина работает на контрабандном сырье, покупаемом на континенте втридорога. А помириться им мешает пара трупов, давно уже сгнивших в земле, и десяток другой мерзких проклятий. Кингбеллы, правда, не раз пытались договориться, даже дешево предлагали контакты хороших работников с дарами в области гербологии, но Августа продолжала идти на принцип. «Я никогда не продам Кингбеллу даже гнилого подорожника. У-у-у, идиотка». Третье – это мои размышления по поводу прошлой войны. Что-то у Александра пошло не так, раз почти вымершим лангбаттомам все же оставили их плантации. Дамблдор не захотел усиливать такой одиозный род, который светлым не был и не будет никогда. Разделяй и властвуй, похоже-похоже. Ну и в-четвертых, то, как Кингбеллы выбирают и меняют своих союзников. Надеюсь, если дельце выгорит, Волдеморт мои резоны поймет и примет. А не примет, убить меня не убьет, а Круциатус в качестве наказания за неправильное решение придется в очередной раз потерпеть. Жизнь вообще постоянная и непрерывная последовательность ежесекундно принимаемых решений, ошибочных и нет, и расплаты за них. И напоследок, то, что я, пусть чисто формально, но все же был представлен Александру Кингбеллу год назад на министерском приеме, тоже играло свою роль. Так я смог поговорить с лордом Александром без свидетелей и дополнительных долгов. Посредничество – вообще очень выгодная работа, которой я, собственно говоря, и собираюсь сейчас заняться. До меня дошли слухи, что когда-то ваш род имел проблемы с поставками нужных вашим предприятиям ингредиентов растительного происхождения. Вопросительной паузой неоконченная фраза повисла в воздухе. Продолжайте. После достаточно долгих раздумий кивнул Александр. Этот вопрос все еще актуален? Да, резкий и быстрый кивок. Континент? Напряженным голосом задал он понятный вопрос. Видимо, те поставщики, с которыми он работал сейчас, своего клиента, мягко говоря, не баловали. И судя по тому, насколько собранным сейчас он был, вопрос был не просто актуальным, а чрезвычайно актуальным. Нет, отечественного происхождения, ХМ, но такими ресурсами обладают только лангбактомы, кивнул я. Дохлый номер, отмахнулся лорд и расстроенно откинулся на спинку кресла. Вы думаете, я не пытался? Старуха отметает любые мои доводы. Скорее бы и, расстроенный Александр сделал крупный успокаивающий глоток огневиски. Знаю, что вы перепробовали все, но я и не предлагаю вам посредничество в заключении договора. Пауза. А как, время идет, со значением произнес я. Я понимаю, правильно расшифровав мой намек, Александр кивнул головой. Да, любопытная и перспективная идея. Даже обидно, что сам я до такого не додумался. Мое уважение, лорд Крэпт. Главное поймать нужный момент в нужном месте. Да, в Хогвартс для разговора мне тоже не так-то и просто попасть. Дамблдор, а вы сможете? Тут, естественно, имелось в виду не только и не столько проникновение в школу. Не попробуешь, не узнаешь. Сами понимаете, даже предварительной беседы я еще не проводил. Чтобы не сорвалось, предельно откровенно ответил я. Пусть это и прозвучало слегка по-детски. Впрочем, Александр тоже отбросил свою аристократическую чопорность и обсуждал со мной все весьма и весьма прямо. Хорошо, чего хотите лично вы? О, ничего особого. Сами понимаете, ничто не вечно, так что меня вполне устроит ваше уважение и 20%. Двойная доля посредника, немного ли, 12, скажем так. Премия за избавление от очень старой болячки не может быть меньше. Я думаю, не меньше 17. Не могу не согласиться с первой частью. Однако и затраты нужно учитывать. 14. 16. Тем более даже так вам будет много дешевле и гораздо выгоднее. ХММ. Сойдемся на 15. ММ. Принимается. Отлично. Еще коньяка? Чуть позже. Раз мы договорились, мне бы хотелось знать немного больше конкретики. Цены, ассортимент, объемы, сроки. Мне же их еще парню разъяснять и уже с ним торговаться. Желательно, все в письменном виде. Сами понимаете, как говорят русские маги, что написано пером. Да, я понимаю, Клаус. С хлопком рядом с Александром появился домовик. Принеси мне из кабинета в Мэннере зеленую папку с номером 5. Глава 23. Наследник Лангбактом. В Хогвартс я мчался с такой скоростью, что в буквальном смысле чуть не протаранил лбом запирающего ворота Филча. Отмахнувшись от бурчания старика, кстати, надо бы ему хоть какого-то презента подкинуть, я, перепрыгивая через ступеньки лестницы, побежал в большой зал на ужин. И не просто ужин, а целый рождественский пир. В чем причина такой спешки? Только лишь в желании на халяву постоловаться приготовленными хогвартскими эльфами-вкусняшками? Нет, все дело в дате. Ведь неумолимо приближаются Рождество и Новый год с их трепетно ожидаемыми школьниками каникулами. И завтра большая часть детишек весело сядет на красненький паровозик и разъедется по домам, праздновать и веселиться с родителями и друзьями. И поймать их следующую декаду будет крайне сложно. Как в принципе, так и лично мне, особенно Лангбактома. Кто знает, где там его прячет на каникулах осторожная бабушка и как туда добраться. Эх, скорее бы полностью восстановилась магия, и меня, наконец, начали учить аппарации. В очередной раз посокрушался я об отсутствии у меня одного из самых в прикладном плане полезных навыков магического мира. Навыка, настолько сложно реализуемого без магии, что хотя бы подступиться к нему чисто технической цивилизацией пока еще нереально. Во всяком случае, нашей человеческой. Эх, кто бы знал, как мне надоело бегать ногами и по каминам. Просто до лютой изжоги. Слишком неудобно и слишком контролируемо. Насколько же все стало бы проще, имея я возможность телепортации. Так вот, завтра все детишки разбегутся по своим углам, праздновать. Но это будет только завтра, а сейчас нужный мне подросток немного скованно, пока еще все сидит за столом Гриффиндора. Поймать и разговорить его, расслабленного после праздничного ужина, моя основная задача, если все получится. Нет, оно просто не может не получиться. Я уговорил взрослого лорда, неужели теперь не заболтаю пацана? Да, там, конечно, есть суровая бабуля, но здесь и сейчас ее нет. И если я правильно разыграю тройку имеющихся у меня козырей, то она сама первая побежит. Эх, вот уж я тогда развернусь. Нет, не буду даже загадывать, скрестил я пальцы на удачу. В магическом мире, где такой вроде бы эфемерной субстанцией, как случайная и непредсказуемая последовательность событий, трактуемая однозначно положительно, оказывается, можно управлять просто глотнув некой определенной жидкости, глупых магловских суеверий не было. Были наблюдения, Рекомендации мини-ритуалы, которые, криво мозглами подсмотренные, ими же потом перевранные и поверх этого искаженные временем и молвой, кочевали в качестве таковых по большому миру. Отбить лангботтома от стаи гриффиндорцев оказалось совсем несложно. В основном потому, что как стая еще считала Невилла не до конца своим, так и лангботтом все еще сильно стеснялся и не считал себя членом стаи. Хотя и хотел. Ко всему прочему, я не был естественным врагом, слизеринцем, так что проблем не было. Я позвал, он пошел, а всем остальным было пофигу. Телок. Ну как так можно, а? В следующем году, когда лангботтом слегка подзаматереет и плотно вольется в коллектив факультета, в том числе и в боевую организацию, армию Дамблдора, что-то такое сделать будет гораздо сложнее. Все же участие в схватке на выживание оказывает набившихся в ней воздействие редко с чем сравнимой силы, сплачивающие и способствующие взрослению. Хм, нужно что-то такое придумать для своих. После Нового года и побега из Азкабана, меня, кстати, Волдеморт в подготовку к штурму не посвящал, и я совершенно на это не обижаюсь, Поттер даст интервью, и у меня, наконец, появится полноценная четверка бойцов. Точнее, не бойцов, а заготовок под них. Новичкам догнать Уина и Захарию будет непросто. Ох, как же тяжко придется Эрне и Джасти. Как бы ни сломались и не передумали. Впрочем, гордец Макмиллан точно не отступит и Джастину не даст. Благодаря тому, что Хогвартс и так всегда стоял полупустым. А сейчас к тому же большинство детишек было занято усиленной упаковкой чемоданов и не думало больше ни о чем другом. Кроме как о близящихся каникулах. Найти пустую аудиторию оказалось несложно, судя по тому, что пыли здесь было совсем немного, а мебель, вполне годная для использования, мы были далеко не первыми за последний век ее посетителями. Место, кстати, удобное. Второй этаж, от лестницы и большого зала недалеко, что же такому пустовать? Закрыв дверь на засов, я для верности накинул поверх коллапортус. Конечно, Алахомери что щеколда, что сейфовая дверь, все едино. Но теперь хотя бы сразу не войдут, а будут ломиться, успеем с Невиллом подготовиться. Конечно, хотелось бы еще навесить заклинание от прослушивания, но я его тупо не знал. «Чего тебе от меня нужно?» — спросил слегка настороженный и гораздо сильнее удивленный Лангботтом, когда мы сели друг напротив друга по разные стороны парты. Решать серьезные вопросы после обильного застолья, когда кровь отлила к желудку и нет сил на ругань, да и вообще все воспринимается через призму сытости, весьма и весьма полезная придумка. Скорее всего, она ровесница человеческого общества, однако актуальности не потеряла и сейчас. Вот был бы Лангботтом, с которым у меня до этого не было никаких особых дел, кроме как чисто по учебе, таким расслабленным, поймаю я его до еды. Нет, конечно же, наследник Лангботтом, у рода Крэбб к вам есть деловое предложение, проговорил я. Немного холодновато формально для начала беседы в такой обстановке, однако интерес должен был быть обозначен правильно и четко, чтобы уровень и важность беседы были определены безошибочно даже гриффиндорцем. Такими делами занимается бабушка, чуть насупившись ответил Невилл. Немного ревнует, слегка обижается на то, что его не ценит по достоинству. Что ж, это просто замечательная слабость и отличная точка для давления. Однако же он все правильно понял. Не такой, значит, он и дурак, как его представляли в каноне. И не так уж у него запущено классическое воспитание. Значит, и остальное до него дойдет. В общем, можно работать. Скажем так, сейчас я обращаюсь к вам не только и не столько как к наследнику рода Лангботтом, а больше как к отличному гербологу, имеющему к тому же в личном владении плантации теплицы. Почему-то Невилл от такого льстивого захода не только не расслабился, но и еще больше напрягся. Что-то не то. Ладно, тогда зайдем классически. Через расслабляющую беседу, притормозил я, тяжело, не вслух конечно же, вздохнул и начал заливать Лангботтома елеем. Благо, за последнее время я отлично натренировался это делать, честно, искренне, без единой нотки фальши. Не надо меня хвалить, Невилл не выдержал и окончательно смутился уже минут через пять. Привыкший совсем к другому отношению парень оказался слаб насчет лести. «Я совсем не такой уж храбрый». «Не храбрый», — возмутился я, — «а то я не знаю, каково это, выйти на танцевальную площадку. Одному, первее всех, когда кажется, что все зри весь большой зал только и делает, что пялится на тебя и только на тебя, и еще при этом с предвкушением ждет твоей ошибки, чтобы поднять на смех, думаешь, это только у тебя такое было?» — почти прокричал я. Невилл еще больше расслабился и проникся ко мне сочувствием, потому что говорил я совершенно искренне, на самом деле искренне. Здесь у меня такого ступора, к счастью, уже почему-то не было, а вот в прошлой жизни. Именно с такого у меня в детстве начинались танцы. Именно поэтому я бросил ими тогда заниматься и именно об этом так сильно потом жалел. И вообще, нет ничего горше, чем сожаление о том, что не сделал, когда мог, и даже не попробовал сделать. Всю жизнь будет тебя есть ядовитое, а ведь могло бы у меня тогда получиться, нужно было всего лишь. Да и потом, в более взрослом возрасте, была пара таких вот для меня сложных моментов, когда спортивно-концертный комплекс эдак на 20-30 тысяч душ, пусть и заполненный всего наполовину или две трети, пялится именно на тебя, так кажется, хотя в одиночку на сцене я никогда не был, только в команде, и ждет, трепетно и напряженно ждет, когда же ты ошибешься, чтобы наконец забросать презрительными насмешками. И хотя по-настоящему всем на тебя и твои ошибки откровенно насрать, легче от этого понимания не становится. Понимая это умом, подсознательно ты чувствуешь совсем другое и продолжаешь накручивать себя. В итоге ты напряжен сверх меры, и именно поэтому шанс ошибки возрастает, отчего ты волнуешься еще больше, и все идет по новой. Получается замкнутый круг глупости и скованности. Бррр, передернулся я, вспомнив те дивные ощущения. Вот что драконы, личи и животворящие круциатусы делают. Отлично показывают, что есть проблемы посерьезнее своих комплексов. А ведь все люди разные. Кто-то, наоборот, не может жить без внимания к своей персоне. И чем больше этого внимания к таким нарциссам, тем им лучше. Ладно, это все лирика. Нужно продолжать работать. А ты победил самого серьезного своего противника, свой страх. Смог встать и выйти вперед. Ты настоящий гриффиндорец. Немного пафоса я счел здесь и сейчас уместным. Самая лучшая лесть, это искренне и со всем вежеством произнесенная правда. Нужным образом сформулированная, конечно же. Принимая такую редкую для него похвалу, Лонгботтом вконец растаял. Эх, Невиллу, какой ты, к чертям собачьим, гриффиндорец. Ты всегда проявлял истинно хаффлпаффские черты. Дружелюбие, желание помочь своим, следование правилам и неприятие безобразий, желание защитить. А тебе апологет заповеди соблюдайте указания взрослых. Петрификусом в морду на первом курсе. Тебе бы к нам, как бы ты раскрылся. Думал я, глядя, как мнущийся парень усиленно борется с собой. Хотя ты, конечно, и так раскроешься, со временем. Но так ли? Как должен был бы. Хорошо, буркнул Лонгботтом. Хватит, говори, что тебе понадобилось. Вот, достал я свиток с перечнем заказа, с согласованными сроками, объемами и, главное, ориентировочными ценами. Наскоро, пару часов назад переписанный от руки лично мной, пришлось хорошенько поработать, потому что закупочные цены я решил слегка занизить. Нет, некоторый ценовой люфт я заранее выторговал у Александра, но ведь наверняка и Лонгботтом и будут цены задирать. В конце концов, заранее сбросить, чтобы потом поднять до приемлемой, это азбука торговли. Нифига себе, это, и это, да еще и это. Обалдел Невилл, раскрутив пергамент. Более того, чтобы тебе было проще принять правильное решение, я могу заинтересовать тебя лично. Удивленно промычал Лонгботтом. Мимбулус мимблитания. Что, Мимбулус мимблитания? Ты все уши прожужжал про него. Даже у нас все знают. Тебя же с профессиональной точки зрения очень заинтересовало это растение, не так ли? Искушающе спросил я. Замялся он. Я сделаю тебе заказ на крупную партию сока Мимбулус мимблитани. Для ритуальных чернил? Да, подтвердил я его предположение. То, что он знает, для чего используется тот или иной реагент, получаемый из его любимых растений, меня совсем не удивило. Смежные области знаний же, именно для них, очень крупную партию, скажем, на 10% от общей суммы того вот свитка, и я кивком указал на пергамент в его руках. Но ведь это целая бочка, выпал бедолага в осадок, ага, чтобы выполнить заказ, придется засеять ею огромную площадь, настолько огромную, что хватит всем, и мне на сок, и тебе на опыты, всякая там усушка, утряска и прочие потери при производстве, сам, наверное, понимаешь, даже бабушка не сможет быть против, ведь это будет уже не твое личное увлечение, а серьезный бизнес. Похоже, Лонгботтома последней репликой я передавил, слишком уж подозрительно хорошо все выглядело, тут и деньги, и любопытство, настолько хорошо, что даже до него дошло, что где-то здесь обязательно должен быть подвох. Куда тебе столько? Решил открыть свою лабораторию, или магазин? Нет, просто мне захотелось. Не, парень запнулся, но, прокашлившись, все же выдавил из себя тихим хриплым голосом слово. Увиливай. А во, показно изумился я. Кто ты, и куда дел малыша Невилла? Не Малфой ли ты под обороткой? Я все равно хочу знать. И бабушка, которая будет принимать решение, спросит то же самое. Хорошо, хорошо, я примиряюще выставил руки вверх. Будь по-твоему, только честно. Эх, наивный ты еще. Кто же так прямо спрашивает? Будь на моем месте слизеринец, он бы продолжал юлить и отнекиваться. Да так, что ты бы этого даже не понял. Будь рейвенкловец, то ответил бы что-то вроде: тебя не должно волновать, что именно будет происходить дальше с уже принадлежащим другому лицу товаром. Я же ничего не буду скрывать и скажу по-хаффлпаффски. Прямо и открыто. Быть может, даже, глупо, но зато, честно, большую часть я покупаю ради дальнейшей перепродажи роду Кэмпбеллу. А я еще раньше удивлялся, что это Невилл так спокойно реагирует на редкие подначки Драка. Действительно, зачем Лонгботтомам ввязаться ко всяким там Малфоям, если у них уже есть гораздо более серьезные враги? Не было бы войны, подходить к Лонгботтому с моим предложением было бы не только бессмысленно, но и опасно. Однако можно с высокой долей вероятности предположить, что преступления Кэмпбелла в 3-4 поколений давности меркнут лично у Невилла перед тем, что сотворили с его родителями Краучили Стрингджи, да и у бабушки его, если предложить достойную наживку. На этом я и буду играть. Конечно, с определенной точки зрения это немного беспринципно, но в итоге так будет лучше для всех. Во владении собой Невиллу было пока еще далеко и до Малфоя, и даже до меня, поэтому скрыть реакцию на произнесенную фамилию, если она ему была знакома, читай, бабушка произвела должную накачку, он не мог. И такую реакцию я увидел. Невилл отчетливо поморщился. Это значит, что, как я и раньше догадывался, родовое воспитание Лонгботтомов оставалось на должном уровне. Нет, не выйдет. Невилл оттолкнул от себя свиток. Чем бы там твое решение ни определялось, но духу не согласиться с первым предложением у тебя хватило. Уважаю. Что ж, не получилось нежно и ласково, зайдем с другой стороны. Тебе что, не нужны деньги? Прямо спросил я. «Мне не нужно столько денег, у меня все есть», – произнес он с неосознанной гордостью. «Невилл, прости меня, но ты серьезно ошибаешься, довольный, что парень сам подставился», – ответил я. «Деньги можно тратить не только, мне не нужны всякие метлы, мантии, игрушки, книги», – перебил меня наследник рода. «Не только на баловство, но и на серьезные личные или родовые нужды, а в этих категориях расположены отнюдь не всякие игрушки. Помощь друзьям, купить нужный инструмент для работы, с девушкой сходить куда-нибудь. Палочка у тебя от твоего отца, а не личная, слушается тебя хорошо, а если ты ее ненароком сломаешь, или, я запнулся, ибо вставал на весьма скользкую дорожку, твои родители, я слышал, они у тебя в плохом состоянии, да как ты смеешь, вскочил со своего места Лонгботтом, ты, сын упивающегося, сам что со своими родителями сотворил, тебе, этого, не, понять. Прошипел я, внезапно для самого себя больно задетый за живое его справедливым упреком. А впрочем, ты пока идешь той же самой дорогой. Не спасение ведь равносильно убийству, или нет? Мои родители получают лучший в Британии магический уход. Продолжал бушевать Гриффиндорец. Вот что всякие Симусы и Уизли с нормальным парнем сделали. Раньше он таким нервным не был. Впрочем, продолжает подставляться, так почему бы и не рубануть правду в лицо, тем более... Это нужно для дела, вот именно, что уход, и в Британии. Но магический мир, я могу тебе это своей собственной шкурой доказать, не ограничивается одной лишь только Британией. Подумай, быть может, кто-нибудь в мире сумеет не только продлевать их растительное существование, но и исцелить. Это невозможно. Мы, маги, у нас вон, если послушать Поттера, даже мертвые воскресают. А-а-м-м-м, замычал Невилл, сраженный такой постановкой вопроса. Думаешь, мы не пробовали, не искали, да и не приложенные обеты, а просто так никто не поможет. Невилл потух и сел на место. Если такой умный, то скажи, к кому мне обратиться? Или это просто слова? Спросил он меня как бы равнодушно, но с явно слышимой надеждой. Ради спасения дорогих тебе людей и за соломинку схватишься. Это вот, я полез в карман, вытащил и протянул ему бумажку с парой строчек, ХМ имя отличного лекаря с континента, его зовут Ариносет, и он работает врачом в гильдии наемников, международной гильдии наемников. Вот уж никогда не знаешь, где и что тебе потом сможет пригодиться. Всего-то пара сеансов с омутом памяти, и я вытащил краем уха услышанное и не отложившееся в сознании, но запомненное моей магией имя главы гильдейских лекарей. Тогда, в пустыне, все же привет Помфри, к которой он явно неровно дышит или когда-то дышал, он передавал от своего прозвища, параллельно разговору текли мои мысли. Меня самого лечил, хорошо лечил, если не поможет сам, то занимаемой им должности хватит для того, чтобы направить тебя к тому, кто сможет, если это вообще реально. Спасибо, поблагодарил меня Лангбаттом и с трепетом спрятал бумажку под мантию. Я скажу бабушке, вот только для этого будут нужны очень серьезные средства. Медицина всегда стоила ой как недешево, тем более такие сложные случаи. И при этом что ты, что Августа Лангбаттом, в угоду пестованию древних обид, отказываетесь от возможности помочь родителям и сыну с невесткой. Мы не отказываемся, ты просто не знаешь. Опять встрепенулся он, и тут же сморщился, схватившись за правую руку. Чего я не знаю, молчишь, ну, смотрите. Вам самим, конечно, виднее, что важнее, прошлое или будущее. Я передам бабушке твое предложение. Невиллу потянул к себе свиток и аккуратно свернул его. Поторопитесь. Предложение может и. Я сейчас же пошлю бабушке письмо. Не буду ждать до завтра, с жаром перебил меня Лангбаттом. Если ты меня не обманул, то я предельно честен с тобой. Советую, чтобы не тратить время понапрасну, приложить к свитку флакон с воспоминаниями. Но я думаю, декан ваш, или, на крайний случай, наш, сможет помочь тебе собрать воспоминания. Хорошо, до встречи, до встречи, до встречи, проговорил я в спину быстрым шагом уходящего Лангбаттома. Прости меня, Барти. Быть может, я сейчас своими собственными руками угробил твою месть, подумал я. На этом запланированные приключения закончились, и я пошел отдыхать душой к парням в нашу факультетскую гостиную. За по-настоящему приятной и интересной беседой так легко забыть про нетерпеливое, почти что рыбацкое ожидание реакции на заброшенную наживку. Судя по тому, насколько мощная последовала поклевка, наживка Августе Лангбаттом пришлась невероятно по вкусу. Уже на следующее утро, еще даже до завтрака заморенная быстрым летом сова нашла меня в коридоре Хогвартса и скинула в руки приглашение на встречу от мадам Лангбаттом. Внимание, 10 утра, то есть меньше чем через 2 часа. Встреча происходила в специальной, хорошо защищенной переговорной комнате банка Гринготтс. Цена вопроса – от 10 галеонов за полчаса. После встречи с армиями я как-то интересовался пакетом предоставляемых гоблинами услуг. Чтобы успеть вовремя, мне пришлось и хорошенько побегать, и не раз и не два воспользоваться дымолетным камином. Как обернулся Невилл, который должен был ехать домой на паровозе, не знаю, но он тоже присутствовал. Причем не просто присутствовал, но и в качестве наследника рода Лангбаттом вел переговоры. Сам, естественно, на деле все это было только формальностью, так как Августа взглядами и покашливаниями крепко держала процесс в своих стареньких, но хватких ручках. Старуха, похоже, решила совместить полезное с полезным и потренировать внука на не очень серьезном собеседнике. Умно. Чертов Малфой тренировал меня сразу на тузах. Ломал, тварь, ломал он меня ими. Поправился я. Впрочем, подхлестывать Невилла не пришлось. Он очень, очень сильно желал заключить со мной сделку. Как, под разочарованный вздох мадам, проговорился радостный Лангбаттом, его бабушка, оказывается, за прошедшую ночь успела связаться с континентом и получить заверение в потенциальной возможности излечения как минимум одного из болящих. Вот и что мешало это сделать раньше, и в каноне, ну и ладно, мне же только лучше, подумал я, услышав такие хорошие новости. Сами переговоры, в связи с, так сказать, наличием неприкрытого желания сторон заключить сделку, прошли для меня невероятно удачно. Видимо, в качестве очевидной платы за помощь с контактом врача, или просто деньги требовались просто невероятно срочно. Августа устами своего внука без всякой торговли согласилась со всеми моими предложениями. И по объемам, и по срокам, и, главное, по ценам. Более того, оказалось, что на складе у Лангбаттомов завалялось реагентов на целых 2 полных поставки, так что и первую, и вторую партию Лангбаттомы готовы отгрузить прямо сейчас. Кимбелла ждало очень напряженное Рождество. Всегда бы так легко и беспроблемно все происходило. Порадовался уже я, но, как оказалось, поспешил. Совсем без проблем не обошлось. Грёбаный Малфой, снова встают у меня на пути. Ну никуда от них не деться. Не старший, так младший. Не младший, так старший. Ожидаемо, Августа Лонгботтом категорически отказывалась иметь дело с Кимбеллами. Видимо, чисто по-английски, собиралась сохранить лицо. Мой род не торгует с врагами. Или тут дело серьезнее, в магических клятвах. Как бы там ни было, из-за этого мое участие в сделках, как я и обещал Александру, не ограничивалось формальностью, а приняло формат полноценного посредничества. А по-простому, если сказать, в чистом виде спекуляций. Покупаешь у одного и продаешь другому. Вот именно с покупкой и случилась загвоздка. Так как я не имел достаточно личных денег, то сначала предоплата от Кимбеллов поступала на мой счет и только потом списывалась с него на покупку товара у Лонгботтомов. Вроде ничего страшного, да как бы не так, нужно было раньше вспомнить механику работы гоблинского банка. Выступал я от своего имени, а сделки, тем более такие, официально заключаемые главами семей, всегда шли через официальный родовой счет. И вот тут-то и всплыла неприятная ситуация с наличием непогашенного долга моего рода роду Малфой, в связи с чем Малфой имеет полное право в любой момент стребовать с меня строго определенную сумму. Сумму, которую я очень не кстати собственными руками не так давно только увеличил. Пока на счету у меня денег нет, и требовать Малфою нечего, хотя он в надежде регулярно пытается. Но что будет, когда средства на моем счету появятся? Что случится, если очередную транзакцию перехватит платежное требование Белобрысова? Да-да-да, именно это. К сомнительной славе отца-убийцы мне еще только репутации кидал и не хватало. Чтобы не попасть в просак, пришлось долго за закрытыми дверями перетирать этот вопрос с Ребросмитом, а Лонгботтомы в это время пошли перекусить. Решение, к счастью, нашлось. По результату двухчасовых переговоров с гоблином я стал владельцем пары дополнительных отдельных сейфов, безличных, то есть не привязанных к моей фамилии. В один складывались реагенты, в другой – деньги. Со второго счета отчислялись мои проценты, которые переводились в мой секретный счет сейф. Таким образом обеспечивалась безопасность транзакций, а Малфой вместе со своими запросами оставался с носом. Спасибо, Винси М. Благодарю вас, лорд Крэб, за оказанную услугу. После подписания всех бумаг подошел ко мне попрощаться Невиллу. К сожалению, я пока не могу ответить согласием на предложенную родом Крэб дружбу. Поймав мой непонимающий взгляд и неправильно его расшифровав, смущаясь, пояснил: «Извини, бабушка сказала мне держаться от тебя подальше. Она сказала, что ты для меня слишком совсем смешался Лонгботтом», пытаясь смягчить явно весьма резкое определение меня родимого, произнесенное в формулировке для своих. «Хорошо, наследник Лонгботтом. Я понял и принял вашу позицию», — легко кивнул я. «Счастливых каникул, Невиллу, и тебе, Винсент», и мы на прощание пожали друг другу руки. По дороге домой я продолжал размышлять о заключенном только что очень удачном для гоблинов договоре. Почему для гоблинов? Да потому, что услуга на ЕБИ своего кредитора стоила далеко не один кнат. 5% от суммы, сука, сделки уходит гоблинам. С каждой, бля, сделки. Чертовы кровопийцы. Вот нахрена мне городить планы, если прибыль с них получают другие. Гоблины в дела волшебников не лезут. Да-да-да. И если посмотреть внимательно, то даже никакого противоречия тут нет. Ведь формально это не Сребросмит обманывал Малфоя, а я. Дела клиентов, это дела клиентов. Тут у гоблинов поверенных между собой была здоровая конкуренция. Все равно ведь в итоге деньги изымались из кармана волшебников в общую кубышку гоблинов, а не наоборот. А попробовал бы кто-нибудь из магов кинуть не товарища, а банк. С таким умным разговаривали бы совсем по-другому. Если бы вообще разговаривали, они скормили тело сторожевым драконам. Гоблины очень любят золото и, похоже, подспудно считают золото волшебников своим. Ну а как гоблины относятся к своим вещам? И, кстати, вот еще на что стоит обратить самое пристальное внимание. Заключенный между двоими обед даже при формальном соблюдении плохо работает при участии третьих лиц. То есть я не могу напасть на драка лично, не могу нанять или приказать другому. Но не могу ли я, фигурально выражаясь, дать Рону Уизли перед очередной стычкой с Малфоем бейсбольную биту, не для того, чтобы он бил Малфоя, а просто так, по идее, могу, но как оно в реальности сложится, как бы это проверить? За что же ты так не любишь Малфоев? спросил меня равнодушно холодный внутренний голос. А за что мне их любить? За то, что теперь, из-за сделанных папашей долгов, мой бизнес завис в окрестностях точки безубыточности. 5% гоблинам, 10% обратно лангбаттомам. Все как в анекдоте. В наваре имеем бульон от варки яиц в скорлупе, ответил я ему. Лангбаттомам помог, кимбеллам помог, гоблинам и тем деньжат подкинул на бедность, а себе, шиш, могу гордо считать себя классическим бессребреником. Тьфу ты, зло сплюнул я. Ладно, это я, конечно, юродствую. Кое-что на карман капнуло, но ручеек этот весьма и весьма хилый, а также очень неравномерный. Конечно, это смотря как считать. По меркам Уизли я наварил просто море денег, можно целый магазин открыть. А вот по уровню моих заработков в гильдии это слезы. Хотя почему слезы, из чего бы это я так расклеился? С первой поставки я уже обеспечил себе еду и погремушки крестнику на целый год вперед. Плюс потом, когда с запасом накоплю выжимки из мимбулус мимблитания для ритуала, деньги вообще польются потоком. Тем более, кто еще за месяц работы с документами, на ровном месте, без стартового капитала и не имея покровительства сможет поднять такую сумму. С лангбаттомом и кимббиллом, опять же, наладил отношения. Да и две спасенные от угасания в мунгатушке, может быть, пойдут в зачет задания Хаффлпафф. Так зачем же гневить судьбу? Наоборот, мне просто невероятно повезло. Повезло, что я оказался первым, кто сообразил договориться с вступившим в пору взросления наследником старинного рода. Повезло, что у лангбаттома такие очевидные и удобные для внешнего давления болевые точки. Повезло, что я смог. Нет, а вот это уже не повезло. Это, сделал сам. Это, победа. Первая достойная победа. Моя личная победа. Ни лорда Крэбба, ни мальчишки магов в поединке или полете на метле, ни обладателя какого-то особенного дара магии, с которым можно родиться и в чем моей заслуги нет. Нет, это победа взрослого, продолжающего развиваться человека. Могу быть собой горд, пусть и пользуясь удачным стечением обстоятельств, я, тут мои радостные мысли перебило резко нагревшееся кольцо на левой руке, дающее понять, что учитель призывает меня к себе. Хм, остается надеяться, что удача меня все еще не покинула. Глава 24. Топит тебя, ну и ты помоги товарищам. Подготовка к встрече с учителем проходила по уже хорошо отработанной схеме. Дом, двор, хлопок аппарации хвоста, крепкая хватка металлической рукой за мое предплечье и совместная аппарация в неизвестном для меня направлении, развалины замка, длинный и темный коридор, который, однако, представал перед гостями убежища Вальдемарта с каждым новым разом все лучше и лучше очищенным от обломков и грязи. Мрачная подвальная официальная зала с огромным столом посредине. И на расположенном во главе стола кресле троне сидит он, лорд Вальдемарт. Учитель, низко поклонился я, так и поясничный остеохондроз заработать недолго, но и не поклониться нельзя. Кто ж знает, что придет в голову темному лорду, или какое и когда слово покажется ему оскорбительным и сорвет с нарезки. Нет уж, в части выражения почтения лучше перебдить, чем недобдить. Круция, сколько бы я ни впитал его за последние месяцы, все равно остается далеко не женской лаской. Ах, Забини, стоп, сосредоточься. Подумал, разогнулся и вопросительно посмотрел на учителя. Исходя из внезапности вызова, места проведения встречи и принимая во внимание тот факт, что сегодня Вальдемарт встречает меня не один, разговор явно пойдет не про мою успеваемость в Хогвартсе, а сидящий по правую руку от темного лорда напыщенной белобрысой статуей лорд Малфой своим присутствием делает недвусмысленный намек, на какую именно тему будет разговор. «Ученик, подойди», – просипел темный лорд своим громким, хриплым шепотом, пока еще совершенно спокойно. «Но кому, как не мне, знать, что это спокойствие, мнимое? В любой момент оно может смениться яростью Круция или даже Авадой. Надеюсь, я достаточно хорошо подготовился к этому разговору». Выполняя приказ учителя, я сделал несколько шагов вперед и встал рядом с лордом. «Присаживайся», — плавно повел рукой Вальдемарт, указав мне на место рядом с собой. «Ух ты!» По левую руку, напротив Малфоя через стол, расту в чинах, отметил я и напряженно сел. И, кстати, раньше настолько плавных царственных жестов я в его исполнении не наблюдал. Последствия воскрешения вроде бы сходят наконец на нет. Итак, ученик, расскажи нам, что за дела внезапно появились у тебя с нашими врагами? Спросил меня Вальдемарт. Скорость прохождения информации просто ошеломляет. Малфой, похоже, узнал о заключенном договоре еще до того, как окончательно просохли чернила подписи, его заверивших. И вот такого я собираюсь переиграть, задал я сам себе вопрос. И как ни странно, ответом на него было четкое и бескомпромиссное «да». Собираюсь переиграть, ибо другого выхода у меня просто нет. Это долго объяснять. Мы никуда не торопимся, ученик. Без лорда Малфоя, если можно, учитель. У меня нет секретов от моих друзей. Хватит бессмысленных отговорок, Крэб. Приступай, судя по интонациям и мимике, если это можно так назвать. Темный лорд был в хорошем настроении, пока, однако оно имеет свойство внезапно и быстро портиться даже у обычного человека. Я пожал плечами и начал объяснение. Издалека, выполнение задания по вербовке сторонников для лорда Малфоя, я начал со сбора информации. В дело пошла вся, какую я только смог добыть. То, что мне рассказывал отец, и то, о чем он предпочел умолчать. То, что я видел собственными глазами, и то, что выяснил у других магов. По итогам анализа полученных данных сложилась следующая картина ситуации. Начал я отчет о проделанной работе внимательно слушающим меня магам. Читать их реакцию было, конечно же, сложно, но все же, возможно, уже возможно. Прошедший месяц очень сильно продвинул меня вперед. Если Малфоя мой доклад занимал в чисто прикладном смысле, кто, что и сколько, то Валдемарта больше интересовал мой уровень взрослости, если так можно это назвать. Как я строю фразы, какие выводы делаю, нет ли натянутости в доводах и подгонки под определенный результат. Под результат, установленный кем-то другим, длинно и белобородым, например. Таким образом, в силу всех вышеприведенных причин, нейтралов не остается. Но позиция «кто не с нами, тот против нас», я запнулся, но твердо закончил. Я считаю ее ошибочной, контрпродуктивной. ХМ, свел вместе руки темный лорд, поясни развернуто. Такая позиция только множит ряды наших врагов. Она не оставляет выбора тем, кто по каким-либо причинам не хочет или не может принять метку. И дело тут не столько в вашей ММ, строгости из ХМ, в вашем исчезновении. Далеко не всем понравилось, что и как сделал лорд Малфой после вашего исчезновения со с вашими упивающимися. Одно дело служить великому темному лорду, и совсем другое, такому же обычному магу, Малфою, как ты сам. Да-да, Люциус, это месть. Но кто сказал, что месть за преступление – это плохо? Да, назову-ка я это лучше другим словом, более пафосным и без негативного смысла. Воздание. Ты, да и Драка тоже, еще не раз и не два пожалеешь о таком вассале, как я. С удовольствием позлорадствовал я, краем глаза заметив перекосившееся лицо Малфоя. Взять, например, историю рода Макмилланов. Во время войны они не сражались ни за, ни против нас, однако отлично оттягивали на себя значительные силы Аврората, на свою охрану. Минимум 3/4 Аврората постоянно охраняли. 5, поправил меня Валдемарт. Вот, 5, скорее всего, оттянули бы и больше, если бы смогли. Могу предположить, что, скорее всего, размер аврорской группы ограничивался собственными силами рода Макмиллан, то есть количеством магов, которые бы могли надежно контролировать охранников, чтобы защитники вдруг внезапно не превратились в тюремщиков. А в итоге на поле боя против нас вышло на 20 магов меньше. Это все хорошо, но какая связь между историей и твоими последними шагами? Все по делу, по большому счету. Что такое власть? Власть – это когда ты издаешь приказы, а остальные их выполняют. То есть, чтобы нам взять власть, достаточно того, чтобы никто этому активно не сопротивлялся. Пусть не любит, пусть даже ненавидит, но выполняют наши приказы. И,